Глава 6. Время принимать решение. «Меня сейчас тошнит!» Тильда пыталась доесть кашу с мясом, которую для нее заказал Мортон. «Зря я не дождался, пока ты закончишь». Далее покрутил в руках кружку с кофе. «Зря», — согласился с ним Мортон. «Я поговорю с Дамьеном», — пообещал он. «Но и Фиере расслабляться тоже не стоит. План Дебуа слишком сложный. У него должны быть запасные варианты на случай, если что-то пойдет не так, как он рассчитывал». «Розалинда Паркс!» Тильда отрезала кусочек мяса и воткнула в него вилку. «Дебуа не просто так дал эту подсказку. Господи, Мортон, ну когда уже твой Рубен приедет?» «В городе пробки», — напомнил Мортон, глядя, как Тильда ковыряется в тарелке с едой. «Рассказал бы хоть что-нибудь по телефону», — злилась Тильда. «Ненавижу ждать». «Какая нетерпеливая», — глухо усмехнулся Мортон. «Раз», — громко произнесла Тильда. Мортон вопросительно изогнул бровь. «Будет всего 3 предупреждения», — пообещала Тильда и продолжила есть. «Мы потом обсудим, что будет после 3 предупреждений», — Мортон подмигнул Тильде. 2! Она бросила вилку в тарелку. Далее, глядя на сестру и ее суженого, спрятал улыбку. «Да ешь, пожалуйста», — Мортон пододвинул тарелку поближе к Тильде. «Не могу», — она жалобно посмотрела на него. «Честно». «Ладно». Мортон забрал тарелку с приборами, чтобы все помыть. В дверь позвонили. «Ну, наконец-то!» Тильда хотела встать, чтобы открыть, но Мортон остановил ее. «Я сам, сиди». «Видно, ему сегодня перепало?» Далее многозначительно поиграл бровями, когда Мортон вышел с кухни. Тильда сложила руки на груди и произнесла. «Раз!» «Тебе же нравится все это!» Далее указал рукой на раковину. «Господи, Норма посуду за тобой моет!» Он пригнулся к столу. «Ты знала, что Мортон умеет мыть посуду?» «Тарелку несложно помыть, даже если ты брат главы клана», — ответила Тильда. «Тебе виднее», — Дали разогнулся. «Ты ведь у нас теперь его хозяйка. Смотри, Норм и тебе кланяться начнут». На кухню вошли Мортон и Рубен. Оба выглядели слишком озадаченными. Рубен выдал небольшой поклон и произнес: «Госпожа Тильда, господин Дали», — снова поклон. Дали и Тильда переглянулись. «Это что только что было?» — спросила Тильда у охранника. «Приветствие?» — стушевался тот и с надеждой взглянул на Мортона, который, наверное, должен был что-то ему объяснить. «Ну, понятно», — кивнула Тильда. «Больше так не делай, Рубен, пожалуйста», — добавила она. Приближенный покосился на Мортона и, заметив одобрительный кивок, ответил. «Не буду». «Присаживайся», — Норма указал на свободное место за столом возле Дали. «Что случилось?» Тильда испытующе смотрела на Мортона, который сел рядом. «И не ври, я прямо чувствую». Она поморщилась и указала на свою грудь. «Это паскудное давление внутри». «Из Темзы достали тело Пита Новака», — сообщил Мортон. «Убит выстрелом в затылок». Тильда перевела взгляд на Рубена. «Откуда ты об этом узнал?» «Это не важно». Тильда взвелась. «Кто из стражей сливает тебе информацию?» «Тильда». Мортон опустил руку ей на плечо. «Рубен все равно тебе ничего не скажет». «Как же хорошо вы работаете», — прокомментировал Дали, глядя на Мортона. «Как и вы», — ответил тот. «Когда его убили?» Тильда вцепилась взглядом в Рубена, как будто была готова этим же взглядом его разорвать. «Предположительно, сегодня ночью». Охранник выложил из сумки папку на стол. «Выстрел был произведен с близкого расстояния. Пуля 9 миллиметров». «Самый распространенный калибр», — Тильда поджала губы. «Ладно», — она кивнула на папку. «Показывай, что ты нашел. Розалинду Паркс растила мать», — Рубен опустил ладонь на папку. «Об отце ничего не известно. Когда девочке было 15, ее мать умерла от рака, и ребенок был передан в специализированное учреждение — интернат для детей с ограниченными возможностями. Этот интернат один-единственный для всех Мьеров, и одним из его главных покровителей был фонд Андреа Дебуа». Он достал фотографию девочки и передал ее Мортону. «Мне удалось поговорить с директором этого учреждения. Директор Розалинду хорошо помнила, девочка была глухонемой. Для нее и еще для нескольких детей с подобными нарушениями нанимали приезжего специалиста от людей». «То есть они оформляли специальный запрос через Кольт», — уточнила Тильда. «Совершенно верно», — кивнул Рубен. «Когда девочке исполнилось 18, она покинула интернат и переехала на съемную квартиру, в которой жила с неким молодым человеком. Охранник достал из папки еще одну фотографию и положил ее на стол. На фото был запечатлен Мьер лет 16 со светлыми волосами и темными глазами. «Винс Лоукс!» — Рубен постучал пальцем по фотографии. «Воспитанник того же интерната. Винс был на год старше Розалинды, и особые отношения у них завязались еще в приюте». «А какие проблемы со здоровьем были у Винса?» — спросил Мортон. «Интернат же для детей с ограниченными возможностями». «Врожденный порок сердца», — ответил помощник. «У пацана была сердечная недостаточность, и он стоял в очереди на пересадку». Тильда и Мортон переглянулись. Далее через стол наклонился к Рубену. «Ему пересадили сердце?» «Я знал, что вы спросите». Мьер достал распечатку из больницы. «Это очень интересная история, которую мне рассказала одна знакомая, работающая в этом госпитале. Она запомнила Винса, потому что из-за этого пациента вся клиника встала на уши. Для Винса нашли сердце, и, согласно протоколу, электронная система вызвала его в больницу, оповестив через телефон. Винса Лоукса уже готовили к операции, когда внезапно в больницу прибыл другой кандидат на пересадку». «Моника Экстон», — прошептала Тильда. «Вторая жертва». Рубен, понимающе кивнул. «Да, по медицинским документам, которые мне предоставили неофициально, сердце пересадили Монике Экстон. Винсу объяснили, что произошла ошибка, и он не первый в очереди, а пятый». «Пятый?» — переспросил Далей. «Да, пятый. Винс выписался и вернулся в больницу год спустя. Его операция прошла успешно. В больнице после того эпизода слухи поползли, что с системой электронной очереди что-то случилось. Даже Кольт интересовался тем эпизодом». Тильда взяла в руку распечатку и бегло изучила текст. «Взгляни на дату операции», — она протянула распечатку Мортону. «Розалинда Паркс погибла, когда Винс был в больнице». «Если бы Моника Экстон не подвинула его в очереди...» Норам осмотрел на даты госпитализации в документе. «Винс не попал бы в больницу через год, а Розалинда, с которой он жил, возможно, осталась бы жива». Рубен внимательно их слушал, но ни о чем не спрашивал. «Что еще ты нашел?» Мортон взглянул на него. «И Винс Лоукс, и Розалинда Паркс работали волонтерами в фонде Андреа де Боа. За счет фонда они проходили дистанционное обучение по специальности инженер-программист. После операции парень на работу так и не вышел, а еще год спустя де Боа изгнали и весь его фонд закрыли». Мортон внимательно смотрел на охранника. Он слишком хорошо знал этого Мьера и догадывался, что самое интересное Рубен припрятал напоследок. «Выкладывай», — произнес Мортон. Тильда и Далей переглянулись. «Мне показалось странным, что нет никаких сведений об отце Розалинды Паркс», — пожал плечами Рубен. «Также мне показалось странным, что ее мать закончила свой путь в частном дорогом медучреждении. Я пообщался с бывшими знакомыми этой женщины. Все они сказали, что деньги у Мьерки водились, хотя она работала воспитателем в детском саду. Тем не менее, Розалинду постоянно посещали частные преподаватели. Я спросил у директора интерната, не поступали ли ей просьбы об особом обращении с Розалиндой. В смысле, не просил ли ее кто-нибудь внимательней приглядывать за ребенком. И она ответила, что негласным покровителем девочки был сам Андреа де Боа». «Она его дочь», — прошептала Тильда. «Господи, она была его дочерью!» Тильда с неверием смотрела на Мортона. 3 года назад девочку убили в клубе сотрудники Кольда. Возможно, девочку изнасиловали Брайан Югала и Пит Новак. А ее парень в это время был в больнице и не смог ее защитить. Андреа де Боа, может, и хотел бы разобраться с этими двумя Мьерами, но Кольт и Фред Баро быстро закрыли дело. Поскольку в нем был замешан Брайан Югала, скорее всего, де Боа попросили сидеть молча и не высовываться». «А когда он высунулся», — произнес Далей, «Кольт быстро убрал его со сцены с помощью Энфир. Розалинда Паркс действительно была дочерью де Боа». Рубен открыл папку и достал из нее фотографию Мьерки в наряде танцовщицы кардебалета. «Это фото мне передала одна из подруг женщины. До того, как мать Розалинды получила образование и устроилась воспитателем в детский сад, она работала в клубе, и у нее был роман с Андреа де Боа». «Все самое интересное ты, как всегда, оставил на конец». Мортон взял фотографию и взглянул на Мьерку. Она улыбалась, сидя на стуле в гримерке. Вокруг лица алые перья, на туго затянутом корсете пайетки и блестящие стекляшки, на ногах босоножки на высоких каблуках. Она была яркой, эта Мьерка, и казалось, будто жизнь ее такая же яркая и интересная, как она сама. «Красивая», — произнесла Тильда, глядя на ту же фотографию. «Она ушла из шоу, родила и вырастила дочь, над которой надругались, скорее всего, а потом убили. Вот и вся сказка». Мортон передал фотографию Далию. «И все это ты узнал за сутки?» Тильда повернулась к Рубену. «Да». «Впечатляет». «Благодарю», — сдержанно кинул охранник. Далее взял фотографию Винса Лоукса со стола. «Это единственное его фото. Другого нет?» «Другого не нашел. Эту фотографию мне любезно предоставил приют. Где сейчас находится Винс Лоукс, мне пока неизвестно, но я буду продолжать искать». Рубен встал. «Касательно фотографии человека, которую вы мне прислали...» Он взглянул на Мортона. «Знакомые шепнули, что его зовут Рики Штольц. Он сотрудник Кольда». «Благодарю, Рубен». Мортон встал, чтобы его проводить. Далее тут же набрал одного из своих стражей и сбросил ему фотографию Винса Лоукса. «Да, главный подозреваемый», — объяснял Далее. «Перенес пересадку сердца. Встречался с Розалиндой Паркс, которую убили. Розалинда, предположительно, была дочерью Дебуа. Да. Да, ты не ослышался. Прорабатывайте версию и ищите Лоукса. С пересаженным сердцем он должен хоть изредка приходить на осмотры к врачу. Да, отправляй стражей в госпитале, где работают Мьеры. И Фредди пока не докладывай». «Да, ты все верно понял. Сами работайте. Раздобудьте информацию, тогда доложите». «Что?» Лицо Далее перекосило. «Фред подписал приказ о пересмотре дела 1985 года?» Далее из-под лобья взглянул на Тильду. «Собирается вызывать меня для дачи показаний? И Тильду? И Дамьена Норому? Всю семью Норома?» «Я тебя понял. Да, держи меня в курсе. Благодарю». Мортон проводил Рубена и вернулся на кухню с пакетом, на котором был логотип известной аптеки, где продавали препараты для Мьеров. «Дамьена, меня и Лой вызовут для дачи показаний». Мортон хотел поставить пакет на стол, но Тильда выхватила его и понесла в свою комнату. «И что это только что было?» Далее вопросительно взглянул на Мортона. «Что там тебе твои Мьеры в пакете из аптеки передали?» «Таблетки для Тильды», — ответил Норма и присел напротив Далее. Мортон знал, о каких таблетках подумает Далее, и разубеждать его, что принесли противозачаточные, не стал. Не ему рассказывать Далее о беременности Тильды. По крайней мере, сообщить эту новость своему брату она должна сама. Или не должна. Тильде в любом случае виднее. У Далее зазвонил телефон. «Да, милая», — ответил он и улыбнулся. «Я уже у Тильды». «Да». Далее перевел взгляд на Мортона. «И он тоже здесь. Ты приедешь? Зачем?» «Эйлин». Далее медленно выдохнул. «Давай я заеду за тобой в офис, и мы все спокойно обсудим». «Здесь нечего обсуждать», — услышал Мортон голос Эйлин, которая, кажется, снова перешла на повышенный тон. «Я еду к вам». «Хорошо». Далее даже пригнулся, произнося это. «Я сброшу Паулю адрес Тильды. Он его знает? А ты уже в машине. Ясно. Тебе что-нибудь из еды заказать? Нет? Ладно. Ты только не нервничай, пожалуйста. Хорошо». Далее бросил телефон на стол. «Принцесса едет навестить меня?» — раздался голос Тильды в тишине. Она подошла к брату, обняла его и чмокнула в темя, словно маленького ребенка. «Очень мило с ее стороны, ты не находишь?» «Тильда, ей нельзя ничего говорить». Далее смотрел на свой телефон. «Это ей решать, а не тебе». Тильда разогнулась и подошла к Мортону. Прижалась к нему плечом и пригладила майку на груди. Мортон тут же обвил руками ее талию и опустил подбородок ей на макушку. «Мне привычнее смотреть, как вы цапаетесь», — Далее отвернулся. «Как и всем Мьерам вокруг», — ответила Тильда. «Интересно, а Терренс Кит знает, что у него была сестра?» — задумался Мортон. «Или отец не рассказал ему об этом?» «Постой», — ладонь Тильды замерла на его груди. «Убийство Энфир — это месть Дебуа за предательство. Моника Экстон, она же Сеть, украла сердце у Винса Лоукса, из-за чего он только через год попал на пересадку и не смог быть рядом с Розалиндой Паркс. Сюзанна Виен работала на Югалу и Кольт. Эмилия Ларк вербовала девушек из клана Норма. В ее теле нашли наркотики, которые, в конце концов, вывели нас на клан Югалы и его сиротский приют. Теперь погибла директор этого приюта. У Винса пересажено сердце. Он должен постоянно принимать препараты и периодически являться на обследование. Для того, чтобы сломать шею женщине или забить ее до смерти, должны быть сила и выносливость. Думаете, у Винса Лоукса с пересаженным сердцем они есть? Кроме того, все жертвы открывали двери своих домов сами. Откуда они были знакомы с Винсом, если убийца он?» Тильда обернулась к брату. «Бар, клуб, кафе, спортзал», — ответил Мортон. «Есть много мест, где можно познакомиться с Мьеркой». «Это ты по себе судишь?» — буркнула она. «Прекрати», — поморщился Мортон. «Энфир — предательница, Моника Экстон забрала сердце. Три других жертвы — это отсылка к деятельности Ричарда и Брайана Югал, и Кольда. Розалинду Паркс убили из-за какой-то мутной истории с Брайаном Югалой. По отношению к каждой из жертв должен быть личный мотив». Тильда отстранилась от Мортона и присела за стол напротив брата. «Мы ничего не знаем о Винсе Лоуксе, и пока не найдем его, ответов не получим. Поговорить бы с этим Рикки Штольцем по кличке Гютер», — Дали покачал головой. «Если он работает на Кольт и является их связным, он вполне мог знать всех пятерых жертв. Энфир — бывшая проститутка, Моника Экстон — информатор Кольда. Связь с тремя остальными жертвами тоже налицо. Более того, Гютер мог быть знаком и с самим Дебуа. А Гютер не может быть убийцей?» — задал вопрос Мортон. «Почему мы сразу насели на Винса Лоукса и все подозрения свели к его персоне?» «Потому что ДНК с волос на платье четвертой жертвы принадлежит Мьеру», — ответил Дали. «И мы не знаем, кто этот Мьер. Гютер — человек, а не Мьер. Значит, это не он». «Это ничего не значит», — вторил Мортон. «С тем же успехом связной от Югалы мог случайно оставить свою ДНК». «Ты еще скажи, что убийца специально волосы на платье оставил». Тильда готова была рассмеяться. «А про связного Югалы ты верно подметил. Его тоже нужно проверить». «Мои стражи этим уже занимаются», — ответил Дали. «Не знала, что ты такой шустрый», — Тильда прищурилась. «Почему нам не рассказываешь, какие задания ты своим стражам раздаешь?» «Я делюсь результатами», — ответил брат. «Это главное». «Вы не хотите меня слушать», — Мортон начинал злиться. «Я говорю, что убийцей может оказаться не Мьер, а сотрудник Кольда». «И мы должны найти Мьера, которому принадлежат эти волосы», — настаивала Тильда. «Вам не кажется, что эти волосы на платье — фатальная ошибка?» Мортон смотрел то на Тильду, то на Дали. «Три эпизода без следов, а в четвертом промахнулся?» «А так обычно и бывает», — ответила Тильда. «Рано или поздно все промахиваются. К счастью, мы линяем, Мортон», — Тильда тяжело вздохнула. «Люди линяют, собаки линяют, коты линяют. И наш убийца тоже линяет. Даже если выбросить эти волосы из списка улик, ты забываешь, что маньяки действуют в рамках своей социальной группы и редко выходят за пределы собственной расы, в нашем случае — собственного вида». «Но это не абсолютное правило», — напомнил Мортон. «Редко, но все же выходят». «Ты на какой балл сдал криминальную психологию?» — поинтересовалась Тильда. «На проходной», — ответил Мортон. «С кем я связалась?» — вздохнула Тильда и подперла голову рукой. «Ты не тугодум, ты просто лентяй». «Надо же, ты только что мои мозги похвалила», — удивился Мортон. «Похвалила», — подтвердил Дали. «Теряешь сноровку, сестренка». «Хорошо, сменим полярность», — Мортон поднял руки. «Дебуа дает задание Эйлин. Как его сообщник узнает, что Эйлин задание выполнила?» «Никак», — ответила Тильда. «Няню убили сегодня до 10 утра, а Дебуа узнал о результатах задания только в 10 утра». Да и провалить такую миссию, как поездка в библиотеку, было бы достаточно сложно. Для этого и ведется нумерация жертв. Убийца и Дебуа хотят создать иллюзию того, что от действий Эйлин что-то зависит. На самом же деле неважно, справится она с миссией или нет. Сегодня появился номер 6. А завтра может появиться номер 7. Или не появиться. Или появится номер 5. Все зависит от того, какой изначально был план. «А если все же он следит за всеми нами через наши телефоны?» — спросил Мортон. «Привет, убийца!» Тильда достала из кармана свой телефон. «Не мог бы ты сдаться? Нет, не хочешь? Ну ладно, мы сами тебя найдем». «Очень смешно», — Мортон отвернулся. «Но Кольт действительно может нас прослушивать», — заметил Дали. «Или убийца, или все вместе». «Тогда, может быть, оставим телефоны в коридоре?» — предложил Мортон. «Ну, так, на всякий случай». «Поздновато мы опомнились». Тильда пододвинула свой телефон к Мортону. Дали тоже передал ему свой телефон. Мортон вышел и вернулся. «Мы уже столько наговорили, что можно было этого и не делать», — заметила Тильда. «Бесполезно уже». В дверь позвонили. «А вот и принцесса», — Тильда хлопнула в ладоши. «Дали, не забудьте у нее телефон изъять». Эйлин вошла на кухню и сдержанно кивнула Мортону и Тильде. «Ваше высочество», — Тильда присела в поклоне. «Вам не нужна трость», — произнесла Эйлин, как будто констатировала какой-то обыденный факт. «Вы оставили телефон в коридоре?» — поинтересовалась Тильда. «Да, Дали его забрал», — ответила Эйлин. «Сегодня ко мне в офис приходил Майкл Критц». «Майкл Критц был у вас?» Тильда прищурилась. «Да, и он тоже попросил меня оставить телефон за пределами кабинета». Далее Тильда и Мортон переглянулись. Кажется, они все-таки слишком много наговорили под запись за эти дни. «Но вот диктофон в сумке я включить успела». Эйлин достала из сумки портативный диктофон. «Умно», — невзначай обронила Тильда. «Благодарю», — сдержанно кивнула Эйлин и включила запись. «Вы хотели со мной поговорить?» — прозвучал голос Майкла. «Да, верно», — ответила Эйлин. «Пожалуйста, чувствуйте себя как дома». «Райлик сказал, что вы узнали некие семейные тайны». «Да, парочку тайн, связанных с деревьями в парке у резиденции». Когда запись остановилась, на кухне повисло гробовое молчание. Дали непонимающе смотрел на Тильду, а она также непонимающе смотрела на Мортона. Она не могла понять, почему внутренне и внешне он выглядит таким спокойным. «Как можно быть спокойным, услышав, что твою мать и отчима убили?» «Ты знал!» — произнесла она, нарушив тишину. «Ты знал, что твоя мать и отчим умерли не случайно?» «Ты все знал!» Тильда отвернулась и подошла к раковине. Включила воду и ополоснула лицо. «О наших с Далием родителях ты тоже знал?» Она обернулась к Мортону. Он по-прежнему молчал. Тильда поняла, что задыхается, что вокруг катастрофически не хватает кислорода, и выход на улицу не поможет справиться с этой проблемой. Сердце трепыхалось в груди, словно птица, мечущаяся в клетке. Мьерка отвернулась и оперлась о раковину. «Тебе плохо?» — забеспокоился Мортон. Он подошел к ней и коснулся ее спины. «Сволочь!» — прохрипела она, задыхаясь. «Вы, Нора, мы все знали! Вы все знали! И молчали!» «Тильда, успокойся!» — произнес Дали. «Тебе нужно успокоиться!» «Всю жизнь я была спокойна!» Тильда обернулась к брату и отбросила руку Мортона. «Всю жизнь спокойно!» — хрипела она в приступе одышки. «Отец, мать избивал! Я спокойна! Мама погибла! Я спокойна! Брат связался с дурной компанией! Я снова спокойна! Мой отец совершил заказное убийство! Спокойно, Тильда, это Кольт приказал! Отец был их агентом? А сама ты чем лучше?» «Ты лучше, Тильда!» Дали опустил глаза и уставился на свои пальцы, сцепленные в замок. «Ты действовала в интересах Мьеров, а не Кольда!» «А откуда ты знаешь, что для Мьеров хорошо, а что плохо? Потому что король выбрал что черное, а что белое? Или потому что выбор сделал Кольт?» Эйлин протянула руку и сжала пальцы Дали. «Если бы не Дебуа с его местью!» — хрипела Тильда. «Вы, Норомы!» — она указала на Мортона. «Продолжали бы жить своей жизнью и делать вид, что все хорошо. Лой знает, что ее родителей убили?» Он снова не ответил. «Знает!» — закивала Тильда. «Все все знают, а такая дура, как я, продолжает верить в какую-то там справедливость». Тильда отвернулась и прижала ладонь к груди. «И что, по-твоему, Нора, мы должны были сделать?» — спросил ее Мортон. «Джона не стало, и мама решила бросить вызов. Матери не стало. И какой выбор получил Дамьен вместе с кланом? Что должен был сделать я? Лой? А что мог сделать Фиери? Или Райлих?» Мортон обошел Тильду и наклонился к ее лицу. «Думаешь, всем нам хотелось молчать? Ну, узнала ты правду. И что ты с ней сделаешь? Кого обвинишь и где найдешь доказательства? И что будет раньше, выстрел в затылок или сбор улик и свидетельств? Поэтому Далей...» Мортон указал на него рукой. «Не устраивает истерик и не ищет виноватых. Поэтому Норомы...» Мортон указал на себя. «Молчат». «Так, может, пора снять шапки и выйти на улицы?» спросила Тильда. «За нарушение мирного договора с Кольдом тебя казнят. Свои же! Твои же!» Мортон указал на нее рукой. «Бывшие коллеги! А я не хочу тебя терять, Тильда! Не хочу!» Он покачал головой. «Нельзя потерять то, чего у тебя нет, Мортон!» «Не начинай!» — предупредил он. «Нельзя потерять свободу, если ты не свободен! Нельзя быть изгнанным от тех, кто загнан!» «Выходит, что все те преступники, которых мы изгнали, все те мьеры, которые ушли от нас в добровольное изгнание, все они получили то, чего нет у нас — свободу. Перестань рассуждать, как Норома, рассуждай, как мьер. Майкл не просто так пришел к Эйлин», — Тильда указала на принцессу рукой. «Лучшие исполнители — это те, кто не знают основного плана. Майкл Критц возник из ниоткуда и явился без предупреждения. Знал ли Майкл, что Эллен запишет разговор на диктофон? Тильда пожала плечами. А какая разница, если Эллен могла просто прийти и рассказать нам все? И мы бы поверили ей, потому что врать у Эллен нет оснований. Майкл сам сказал, что он работает с Фиери, и напрямую сообщил Эллен, что она должна выполнить поручение Дебуа и рассказать все Дамьену. И это как раз в тот момент, когда король под определенным предлогом вызвал к себе Далия и попросил его повлиять на тебя, Мортон, чтобы привлечь Дамьена и весь клан Норома на свою сторону. А теперь вспомни о нашей численности. Вспомни, сколько мьеров в сообществе и кланах. И подсчитай, что будет, если шапки снимут мьеры сообщества и мьеры клана Норома. «Большинство», — ответила за Мортона Эйлин. «Будет большинство», — она взглянула на Тильду. «Фиери идет ва-банк», — кивнула та. «Никто из стражей не сможет доказать, что король заказал убийство Роджера де Буа и вступил в преступный сговор с Энфир, потому что исполнители обоих преступлений мертвы, а все остальное — это показания со слов и рассуждения о возможных мотивах. Дело 1985 года представляет опасность для Фиери по одной причине. Он знал о подлоге и скрыл его. В этом он виновен, и это преступление, которое карается изгнанием. Вот из-за чего Фиери может потерять корону. И еще из-за Терренса Кита. Он сделал ставку на то, что Норам и не в курсе, из-за чего погибли Габриэль и Джон. Ему нужна ярость Норам, чтобы подбить вас». Она посмотрела на Мортона. «Оторвать задницы от насиженных мест, выйти на улицу средь бела дня, снять шапки и устроить переворот. Если обычные люди в мире узнают о нашем существовании, Кольт потеряет главное — секрет о том, что мы существуем. Рухнет их система управления нами. Мьерам придется интегрироваться в мир людей, взаимодействовать с ними напрямую, а не через Кольт. Тебе не нужны будут контактные линзы, чтобы скрывать свои глаза. Не нужны будут шапки, чтобы прятать под ними свои уши. Будет не нужно замедлять движение, чтобы не пугать окружающих. Ты не будешь проезжать полгорода, чтобы попасть в определенную аптеку, где тебе выдадут лекарства. Ты будешь свободным. Ты и все остальные мьеры». Тильда сделала глубокий вдох и выдохнула. «Но Терренс Кит все равно никуда не денется», — ответил Далий. «Он законный наследник трона». «Уверена, что король найдет способ избавиться от парня», — ответила Тильда. «Терренс всегда может добровольно отказаться от трона, а может быть осужден за преступный сговор со своим отцом, в результате которого погибли 5 мьерок. Без поддержки Кольда ему на трон не сесть. Фиери этого не допустит. И именно Кольд он хочет вычеркнуть из уравнения своей власти». Габриэль Норма опередила время, не дождалась повсеместного распространения интернета и социальных сетей. Она погибла, потому что хотела изменить все для всех мьеров. «Но ты, Мортон», — Тильда взглянула на него, — «живешь в этом времени, среди этих технологий, которые могут помочь молниеносно распространить информацию о нас по всему миру. Твоя мать хотела этого, и за это она умерла. Ты», — Тильда указала на Мортона, — «Норма, ты брат главы клана. Ты тот мьер, который может на него повлиять. Если Норамы поддержат сообщество, у остальных не останется выбора, кроме как идти за вами следом». Мортон молча смотрел на Тильду. «Или ты можешь просто уйти и сделать вид, что этого разговора не было». Она в упор смотрела на него. «Мне нужно подумать», — ответил он. Тильда все поняла. Она не станет той женщиной, ради которой завоевывают города и отказываются от власти. Не станет мьеркой, ради которой кто-то захочет изменить этот мир. Мортон попросил отсрочку, а Тильда в очередной раз вспомнила, что ненавидит его. «Уходи!» — произнесла она. Спокойно так произнесла, но очень твердо. Это было не просто слово «уходи». Это было «уходи и не возвращайся». «Тильда, это серьезный вопрос!» Мортон сказал это тем тоном, которым втолковывают прописные истины ребенку. «Нельзя принимать такие решения спонтанно. Необходимо хорошо подумать и просчитать варианты». «Уходи!» — повторила Тильда. «Все на выход!» Она повернулась лицом к брату и Эйлин, сидящим за столом. «Уходите все! Немедленно! Сейчас же!» «Есть только твое мнение и неправильное?» — спросил ее Мортон. «Нет!» — Дали встал. «Она считает, что все должны быть такими же сильными и непробиваемыми, как она сама. А если ты не соответствуешь ее завышенным ожиданиям, тебя выставляют». Он взял Эйлин за руку. «Пойдем». Эйлин и Далей ушли. «Тебе тоже пора», — безучастно произнесла Тильда. «Это не конец света». Мортон попытался ее обнять, но она увернулась и отошла от него на несколько шагов. «Тильда, я не сказал нет. Я сказал, что мне нужно подумать». К завтрашнему дню, к тому моменту, как нога Эйлин переступит порог резиденции Норма, твой брат должен знать, что ответит клан на последующее предложение Фиери устроить переворот и освободиться от власти Кольда над Мьерами. Если твой брат откажется поддержать Фиери, сообщество останется с Кольдом один на один. И я не гарантирую, что даже если Мьеры сообщества соберутся нарушить мирный договор с ними, кто-нибудь не вырежет всю королевскую семью раньше, чем настанет час Икс. Так что иди и думай, Мортон. Тильда указала рукой на выход. Время у тебя еще есть. Я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело, но в таких вопросах нельзя рубить с плеча. Перед тем, как уйти, чтобы подумать и поговорить с братом, я хочу, чтобы ты обняла меня, поцеловала и сказала, что мое решение никак не повлияет на наши отношения. Хватит выгонять меня только потому, что наши мнения в определенных вопросах не совпадают. Я люблю тебя, это главное, а с остальным мы справимся. «Ты забыл, что нет никаких «мы», — ответила она. «Есть», — Мортон смотрел на нее. «Уходи», — произнесла она одними губами. Мортон развернулся и ушел, а Тильда опустилась на стул и закрыла глаза. «Сейчас бы выпить водки, да нельзя». Она прижала ладони к лицу и сделала то, из-за чего не могла нормально дышать. Тильда расплакалась. Далей пропустил Эйлин в дом и закрыл дверь на замок. Всю дорогу они молчали, как будто сказать друг другу уже было нечего. Он не стыдился своего прошлого. Нет, не стыдился того, что после смерти родителей искал помощь и поддержку в компании сомнительных мьеров, которые называли себя его друзьями. Но если смотреть правде в глаза, не будь Тильды рядом с ним, он бы закончил так же плохо, как и его компания. Далее прошел в гостиную и присел на диван. Спрятал лицо в ладонях, размышляя над тем, что ему делать дальше. Эйлин присела рядом и молча сверлила взглядом темный экран телевизора. А потом легла, свернулась калачиком и положила голову ему на колени. Далее обнял принцессу. «Ты принимал наркотики?» — тихо спросила она. «Честно мне ответь, пожалуйста». «Я нюхал кокс», — признался Далей. «И если бы не Тильда, наверняка сел бы на героин, как сели все, с кем я общался». «А у меня не было друзей», — Эйлин закрыла глаза. «Зато был Мьер, который продавал мне травку. Как-то я сильно накурилась перед званым ужином и устроила представление, хохотала над всеми, кто там был. После этого отец посадил меня под бессрочный домашний арест, а моего дилера нашли и взяли с поличным». Больше доступа к травке у меня не было, так же, как и иллюзий, что я свободна. «Твой отец поступил мудро, лишив тебя дилера», — произнес Далей. «Но сейчас я бы с удовольствием раскурила косяк». «И потому что ты так говоришь, тебе нельзя ничего курить». «У тебя была зависимость от кокаина?» — прошептала Эйлин. «Да, пришлось много денег спустить на мое лечение, а еще на откаты для службы стражей. Тильда решала все эти проблемы, пока я посещал занятия с психологом. Младшая сестра заменила маму, которая погибла вместе с козлом папашей. Я поступил в академию не для того, чтобы пойти по его стопам. Я гордился своим дедом, образцовым стражем, который много лет возглавлял следственный отдел службы. Похоже, единственное, за что я могу гордиться своим отцом, это именно та причина, из-за которой его и мою мать убили». «Мне очень жаль, Дали». Эйлин села и взглянула на него. «Ты все-таки прав. Я эгоистка. Я ничего не знаю о тебе, хотя мы были помолвлены целых 7 лет. Твой отец бил мать? Я не знала об этом. Ты был трудным подростком, и снова я ничего не знала. Прости меня. Пожалуйста, прости меня». Слезы потекли по ее щекам. «Сегодня ты не была эгоисткой». Он протянул руку и стер слезы с ее щек. «И вчера тоже. И по отношению к брату ты никогда не была эгоисткой. А что касается меня...» Дали улыбнулся. «Мне всегда нравились плохие девчонки, так что нет ничего удивительного в том, что ты с легкостью заарканила меня и даже этого не заметила». «Не заметила», — покачала головой она. «Эльза сказала, что моя суженая спасет меня от одиночества». Далее прижался лбом к ее лбу. «Спасибо, что спасла меня, Эйлин. И знай, что я люблю тебя такой, какая ты есть. Эгоистка или нет, ты моя принцесса, моя и ничья больше». «Больше ничья», прошептала Эйлин и поцеловала его. Ни марафон и ни спринт, Не быстро и не медленно. Они занимались любовью на диване в его гостиной, нарушая тишину звуками своего удовольствия. Два неидеальных создания с кучей секретов за спиной, которые на самом деле спасли от одиночества друг друга. Мортон вернулся в резиденцию и успел присоединиться к семейному ужину. «Тебя опять выставили?» – засмеялся Дамьен. «Почему я не удивлен?» Тайрин, взглянув на Мортона, который не удостоил реплику Дамьена каким-нибудь язвительным ответом, повернулась к мужу и отрицательно покачала головой. Дамьен намек понял и оставил брата в покое. «Как продвигается расследование?» – поинтересовалась Тайрин. Мортон, погруженный в свои мысли, ничего не ответил. «Давай выпьем», – предложил Дамьен. «После ужина пойдем в мой кабинет, промочим горло, и ты расскажешь, что на этот раз сделала Тильда». «Она права», — произнес Мортон. «В смысле?» — не понял брат. «Где ваши телефоны?» — спросил Мортон.